Я и раньше хотел дать ему деньги, но были сомнения, дать ли сразу или позднее. Если дать, то какую сумму? Чурбанов сам вывел меня из затруднительного положения, и я решил окончательно вручить ему деньги. Решил для себя, что хватит суммы в 15 тысяч рублей. Это и не мало, и не слишком много. Для первого знакомства достаточная сумма. Получив удобный момент, когда мы находились одни в помещении, я отдал сверток с деньгами в руки Чурбанову и сказал, что это ему на память об Узбекистане. Чурбанов ответил «хорошо» и тут же положил сверток в карман брюк. Потом мы пообедали, и дальше все шло по порядку. Или после обеда, в тот день или вечером, Чурбанов похвалил узбекские фрукты. Я его намек понял и изъявил желание посылать ему фрукты. После отъезда Чурбанова для него регулярно направлялись коробки с овощами и фруктами в свежем и сушеном виде, виноградом, винами, коньяком. Стоимость отправленных коробок за эти годы составляет не менее 2500 рублей. С приходом Чурбанова на пост заместителя министра внутренних дел СССР по кадрам я оказался уже и в служебной зависимости от него. Для укрепления наших с ним отношений в январе 1978 года в Москве я передал очередную взятку не только Щелокову, но и Чурбанову. С 23 по 26 января 1978 года в Москве в здании Академии Министерства внутренних дел СССР было проведено совещание по итогам года, а в последующие дни проводилась учеба руководящих кадров. Для Чурбанова я захватил с собой 10 тысяч рублей, сверток имел при себе. Чурбанов вел группу министров союзных республик, и туда входили начальники ГУВД Москвы и Ленинграда. В здании Академии у Чурбанова имелся отдельный кабинет. Занятия заканчивались около 16 часов, и после этого я зашел к нему в кабинет. Разговаривали мы с ним наедине не более 10 минут. Он расспрашивал о работе, говорили на другие темы. Перед уходом я вынул из кармана сверток с деньгами и положил на стол перед Чурбановым. Сказал: «Это вам». Он улыбнулся, взял сверток и положил в ящик стола. Попрощались, и я ушел. Таким образом, всего я дал Чурбанову взяток на общую сумму 28 230 рублей в Москве и Ташкенте. О привлечении Чурбанова к уголовной ответственности я узнал лишь в апреле 1987 года. 20 апреля между нами была проведена очная ставка, во время которой Чурбанов сам рассказал о фактах получения от меня взятки. И в основном все правильно. Я напомнил ему лишь некоторые детали, уточнили суммы взяток. Чурбановский процесс. Прошло еще около года, прежде чем Яхьяев занял свое место на скамье подсудимых рядом с Чурбановым и сослуживцами из Узбекистана. Заместителями министра Таштемиром Кахрамановым и Петром Бегельманом, начальниками областных УВД Джалалом Джамаловым, Якубом Махамаджановым, Хушвактом Нурбутаевым, Муином Наровым, Салимом Сабировым, 5 сентября 1988 года военная коллегия Верховного суда СССР начала рассмотрение их дела. И с этого времени к расположенному в центре Москвы особняку на улице Воровского было приковано внимание общественности. Интерес был объясним. Впервые за многие десятилетия на скамье подсудимых уместилось так много руководителей правоохранительного ведомства. Генерал-полковник, генерал-лейтенант, 4 генерал-майора и 3 полковника МВД. Кроме того, на скамье подсудимых восседал член семьи генерального секретаря ЦК КПСС